Разгром правой оппозиции. На апрельском пленуме ЦК 28 года было высказано недовольство снова начавшейся политикой продразверстки, напоминавшей о временах гражданской войны. На одном из заседаний стало известно также о промышленном саботаже в тресте «Дон-Уголь», Шахтинский район Донбасс, где для работы привлекались буржуазные специалисты и поддерживались связи с западными финансовыми кругами. Через несколько недель начался публичный процесс против 53 человек. Последний раз подобный суд состоялся над эсерами в 1922 году. Этот показательный процесс, которому надлежало сплотить коммунистов в борьбе против оппозиционеров, уклонистов и других врагов, укрепил миф о наемных саботажниках. Вслед за ним появились мифы о кулацкой угрозе и опасности справа. Несмотря на крайне напряженную обстановку, в апреле 1928 года большинство членов ЦК еще не было готово следовать за Сталиным. В резолюциях, принятых на пленуме, подчеркивалась важность рыночных отношений, обсуждались перегибы по отношению к зажиточным крестьянам. Был отвергнут законопроект о новом сельскохозяйственном уставе, где пожизненное землепользование разрешалось только членам колхозов. Споры между сторонниками и противниками НЭПа велись одновременно в ЦК, Политбюро, где Сталин, поддерживаемый Куйбышевым, Молотовым, Рудзутаком и Ворошиловым, располагал незначительным большинством, Калинин колебался, а Рыков, Томский и Бухарин составляли правую оппозицию, и в учреждениях, занимающихся планированием. Экономисты Госплана разработали план умеренного промышленного роста, где темпы накопления капитала соотносились с темпами роста сельскохозяйственного производства в рамках НЭПа. Со своей стороны, экономисты из ВСНХ во главе с Куйбышевым предложили план более быстрого роста — 135% за 5 лет, основанный главным образом на вере в энтузиазм советских людей и на положениях экономиста Струмилина, разработавшего теорию, согласно которой задачей большевиков было перестроить экономику, а не изучать ее. Нет такой крепости, которую большевики не могли бы взять штурмом. Вопрос темпов промышленного роста решается с помощью человеческой воли. На пленуме ЦК, состоявшемся с 4 по 12 июля 28 года, произошло столкновение различных точек зрения. В речи Сталина, опубликованной только несколько лет спустя, подчеркивалось, что политика НЭПа зашла в тупик, что ожесточение классовой борьбы объясняется все более отчаянным сопротивлением капиталистических элементов, что крестьянству придется потратиться на нужды индустриализации. Последнее из этих положений Сталин позаимствовал у Преображенского, не приняв, однако, ни оговорок, ни сомнений последнего. Впрочем, в своих резолюциях пленум не пошел за Сталином. Бухарин, по его собственному выражению, пришедший в ужас от выводов генсека, которые, как он считал, доведут страну до террора, гражданской войны и голода, и уверенный, что Сталин будет маневрировать с целью добиться преимущества на следующем пленуме, решил перенести полемику в массы. Ранее никто, даже делегаты 6-го конгресса Коминтерна, Москва, 17 июля, 1 сентября, не были информированы о разногласиях в руководстве партии. 30 сентября Бухарин публикует в «Правде» заметки экономиста, в которых излагает экономическую программу оппозиции. Согласно автору статьи, кризис в стране был вызван ущербностью планирования, ошибками в политике ценообразования, дефицитом промышленных товаров, неэффективностью помощи сельскохозяйственной кооперации. Курс еще можно было изменить, но только за счет определенных уступок крестьянству, открытия рынков, повышения закупочных цен на хлеб, а при необходимости и покупка хлеба за границей. Таким образом, Бухарин выступал за возврат к экономическим и финансовым мерам воздействия на рынок в условиях НЭП. Создавать колхозы следовало только в том случае, когда они оказывались более жизнеспособными, чем индивидуальные хозяйства. Индустриализация необходима, но только если она будет научно спланирована. Проводить ее надо с учетом инвестиционных возможностей страны и в тех пределах, в которых она позволит крестьянам свободно запасаться продуктами. Несмотря на высокий научный уровень, статья Бухарина вызвала мало откликов. Тем временем Сталин, предусмотрительно не раскрывая имен, кто бы поверил, что Бухарин или председатель совнаркома Рыков стоят во главе опасного уклона, выковывал миф об оппозиции справа, об опасном уклоне в партии, конечная цель которого — создание условий для реставрации капитализма в СССР. В ноябре 1928 года пленум ЦК единогласно осудил правый уклон, от которого отмежевались Бухарин, Рыков и Томский. И на этот раз они руководствовались желанием сохранить единство партии. Пригрозив отставкой, добившись незначительных уступок, они все же во имя сохранения единства партии проголосовали за противоречивые сталинские резолюции о необходимости догнать и перегнать капиталистические страны благодаря ускоренной индустриализации и развитию обширного социалистического сектора в сельском хозяйстве. Такое поведение лидеров оппозиции, по сути дела, закрепляло их поражение. Приняв фактическое участие в единодушном голосовании в Политбюро и ЦК, осудивших все еще анонимный правый уклон и одобривших новую линию партии, они не могли высказывать свои мысли без риска быть обвиненными в двоедушии и фракционности. В течение нескольких недель, последовавших за пленумом, правая оппозиция потеряла два бастиона — московскую парторганизацию, первый секретарь которой, сторонник Бухарина Угланов, был снят со своего поста, и профсоюзы. Восьмой съезд профсоюзов, нарушив обещание ввести семичасовой рабочий день, одобрил сталинские тезисы об ускоренной индустриализации. Влияние председателя профсоюзов Томского было значительно ослаблено вводом в президиум пяти сталинцев, в том числе Кагановича, и установлением более жесткого контроля Политбюро над руководством профсоюзов. Желая предупредить возможное соглашение между оппозиционными группировками, Сталин, наконец, решился выдворить сосланного в Алма-Ату Троцкого за пределы СССР. Впрочем, левая оппозиция, ослабленная разрозненностью ее активистов и растерявшаяся в связи с принятием новой линии партии, на первый взгляд близкой левой идеи, опасности больше не представляла. Когда Троцкий решился 21 октября 1928 года призвать коммунистов всех стран на борьбу с планами Сталина, Политбюро, воспользовавшись этим, обвинило его в создании нелегальной антисоветской партии. 21 января 1929 года Троцкий был выслан в Турцию. В тот же день, в пятую годовщину смерти Ленина, Бухарин повторил свою концепцию, опубликовав статью в «Правде», посвященную политическому завещанию Ленина. Он показал разницу между ленинским планом кооперации, мирным, постепенным и добровольным, в результате подлинной культурной революции, и сталинским проектом коллективизации, основанным на принуждении. Вывод Бухарина. Третьей революции быть не должно. Предназначенная, как и заметки экономиста, для осведомленного читателя, эта статья не вызвала особой реакции Сталина. А вот появившееся на следующий день сообщение, что 11 июля 28 года имели место контакты Бухарина и Сокольникова с Каменевым, значительно подорвали престиж лидеров оппозиции. Теперь они должны были объясняться перед ЦКК и выслушать обвинения в двурушничестве и фракционности. Апрельский пленум ЦК партии 29 года завершил разгром, наконец-то публично разоблаченной оппозиции. В ходе его заседания, отвергнувшего последнее предложение правых, двухлетний план, задуманный с целью улучшить положение дел в сельском хозяйстве, Сталин в неопубликованной тогда речи заклеймил прошлые и настоящие ошибки Бухарина от его оппозиции Ленину в 1915 году до поддержки кулака. На 16-й партконференции апреля 29 года оппозиция уже не выступала против пятилетнего плана в варианте, предложенном ВСНХ, который предусматривал коллективизацию 20% крестьянских хозяйств в течение 5 лет и ускоренную индустриализацию. Вскоре Бухарин был снят с поста главного редактора «Правды», а затем, 3 июля, отстранен от руководства Коминтерном. Во главе профсоюзов встал Шверник. Рыков подал в отставку с поста председателя совнаркома. ЦКК предприняла всеобщую проверку и чистку рядов партии, которая за несколько месяцев привела к исключению 170 тысяч большевиков, 11% партсостава, причем треть из них с формулировкой «за политическую оппозицию линии партии». В течение лета 29 года против Бухарина и его сторонников развернулась редкая по своей силе кампания в печать. Их ежедневно обвиняли в пособничестве капиталистическим элементам и в сговоре с троцкистами. На ноябрьском пленуме ЦК полностью дискредитированная оппозиция подвергла себя публичной самокритике. Бухарин был исключен из политбюро. Вперед без оглядки. В то время как в высших эшелонах власти один за другим разворачивались эпизоды борьбы сторонников и противников НЭПа, страна все глубже и глубже погружалась в экономический кризис, который усугублялся непоследовательными мерами, в которых отражалось брожение в руководстве и отсутствие четко определенной политической линии. Показатели сельского хозяйства в 1928-29 годах были катастрофическими. Несмотря на целый ряд репрессивных мер по отношению не только к зажиточным крестьянам, но и в основном к середнякам, штрафы и тюремные заключения в случае отказа продавать продукцию государству по закупочным ценам в 3 раза меньшим, чем рыночные, зимой 1928-29 годов страна получила хлеба меньше, чем год назад. Обстановка в деревне стала крайне напряженной. Печать отметила около 1000 случаев применения насилия по отношению к официальным лицам. Поголовье скота уменьшилось. В феврале 29 года в городах снова появились продовольственные карточки, отмененные после окончания гражданской войны. Дефицит продуктов питания стал всеобщим, когда власти закрыли большинство частных лавок и кустарных мастерских, квалифицированных как капиталистические предприятия. Повышение стоимости сельскохозяйственных продуктов привело к общему повышению цен, что отразилось на покупательной способности населения, занятого в производстве. В глазах большинства руководителей и в первую очередь Сталина, сельское хозяйство несло ответственность за экономические трудности еще и потому, что в промышленности показатели роста были вполне удовлетворительными. Однако внимательное изучение статистических данных показывает, что все качественные характеристики – производительность труда, себестоимость, качество продукции – шли по нисходящей. Этот настораживающий феномен свидетельствовал о том, что процесс индустриализации сопровождался невероятной растратой человеческих и материальных ресурсов. Это привело к падению уровня жизни, непредвиденной нехватке рабочей силы и разбалансированию бюджета в сторону расходов. Видимое отставание сельского хозяйства от промышленности позволило Сталину объявить аграрный сектор главным и единственным виновником кризиса. Эту идею он, в частности, развил на пленуме ЦК в апреле 29 года. Сельское хозяйство необходимо было полностью реорганизовать, чтобы оно достигло темпов роста индустриального сектора. По мысли Сталина, преобразования должны были быть более радикальными, чем те, что предусматривал 5-летний план, утвержденный 16-й партконференцией, а затем и съездом Советов, апрель-май 1929 года. При всей своей смелости, вариант ВСНХ предполагал увеличить капиталовложения в 4 раза по сравнению с периодом 1924-28 годов, добиться за 5 лет роста промышленного производства на 135%, а национального дохода на 82%, что и привело к его окончательной победе над более скромным вариантом Госплана, пятилетний план все же основывался на сохранение преобладающего частного сектора, сосуществующего с ограниченным, но высокопроизводительным сектором государственным и коллективным. Его авторы рассчитывали на развитие спонтанного кооперативного движения и на систему договоров между кооперативами и крестьянскими товариществами. Наконец, план предполагал, что к 1933-34 годам примерно 20% крестьянских хозяйств объединятся в товарищества по совместной обработке земли, в которых обобществление коснется исключительно обрабатываемых земель, обслуживаемых тракторными колоннами, без отмены частной собственности и без коллективного владения скотом. Постепенная и ограниченная коллективизация должна была строиться исключительно на добровольном принципе, с учетом реальных возможностей государства поставлять технику и специалистов. По мнению Сталина, критическое положение на сельскохозяйственном фронте, приведшее к провалу последней хлебозаготовительной кампании, было вызвано действиями кулаков и других враждебных сил, стремящихся к подрыву советского строя. Выбор был прост — или деревенские капиталисты, или колхозы. Речь теперь шла не о выполнении плана, а о беге на перегонки со временем. Только что принятый план подвергся многочисленным корректировкам в сторону повышения, особенно в области коллективизации. Вначале предполагалось обобществить к концу пятилетки 5 миллионов крестьянских хозяйств. В июне колхоз-центр объявил о необходимости коллективизации 8 миллионов хозяйств только за 1930 год и половины крестьянского населения к 1933 году. В августе Микоян заговорил уже о 10 миллионах, а в сентябре была поставлена цель обобществить в том же 1930 году 13 миллионов хозяйств. В декабре эта цифра выросла до 30 миллионов. Такое раздувание показателей плана свидетельствовало не только о победе сталинской линии. Оно питалось иллюзией изменения положения вещей в деревне. Тот факт, что, начиная с зимы 28-го года, сотни тысяч бедняков под воздействием призывов и обещаний объединились в тозы, чтобы при поддержке государства хоть как-то повысить свое благосостояние, в глазах большинства руководителей свидетельствовал об обострении классовых противоречий в деревне и о неумолимой поступе коллективизации. 200 колхозов-гигантов и агропромышленных комплексов, каждой площадью 5-10 тысяч гектаров, становились теперь бастионами социализма. В июне 29 года печать сообщила о начале нового этапа — массовой коллективизации. Все парторганизации были брошены властями на выполнение двойной задачи — заготовительной кампании и коллективизации. Все сельские коммунисты под угрозой дисциплинарных мер должны были показать пример и вступить в колхозы. Центральный орган управления коллективными хозяйствами, колхоз-центр, получил дополнительные полномочия. Органы сельхозкооперации, владельцы немногочисленной техники, обязывались предоставлять машины только колхозам. Мобилизация охватила профсоюзы и комсомол. Десятки тысяч рабочих и студентов были отправлены в деревню в сопровождении партийных активистов и сотрудников ГПУ. В этих условиях насильственная заготовительная кампания приняла характер реквизиции, еще ярче выраженной, чем во время двух предыдущих. Осенью 29 года рыночные механизмы были окончательно сломаны. Несмотря на средний урожай, государство получило более 1 миллиона пудов зерна, то есть на 60% больше, чем в предыдущие годы. По окончании кампании сконцентрированные в деревне огромные силы, около 150 тысяч человек, должны были приступить к коллективизации. За лето доля крестьянских хозяйств, объединившихся в тозы, в подавляющем большинстве это были бедняки, составила в отдельных районах Северного Кавказа, Среднего и Нижнего Поволжья от 12 до 18% общего числа. С июня по октябрь коллективизация затронула таким образом 1 миллион крестьянских хозяйств. Вдохновленные этими результатами, центральные власти всячески побуждали местные парторганизации соревноваться в рвении и устанавливать рекорды коллективизации. По решению наиболее ретивых партийных организаций, несколько десятков районов страны объявили себя районами сплошной коллективизации. Это означало, что они принимали на себя обязательство в кратчайшие сроки обобществить 50% и более крестьянских хозяйств. Давление на крестьян усиливалось, а в центр шли потоки триумфальных и нарочито оптимистических отчетов. 31 октября «Правда» призвала к сплошной коллективизации. Неделю спустя, в связи с 12-й годовщиной Октябрьской революции, Сталин опубликовал свою статью «Великий перелом», основанную на в корне ошибочном мнении, что середняк повернулся лицом к колхозам. Не без оговорок, ноябрьский 29-го года пленум ЦК партии принял сталинский постулат о коренном изменении отношения крестьянства к коллективным хозяйствам и одобрил нереальный план роста промышленности и ускоренной коллективизации. Это был конец НЭПа.